Что же говорить об отвратительной гуне невежества? И в гуне страсти невозможно понять смысл. Невозможно. И невозможно понять наставление духовного учителя. Таким образом, наставления духовного учителя проистекают из какой гуны? Благости. Благости. Только в гуне благости человек может понять, в соответствии с тем, насколько она преобладает, настолько он может понимать. Что такое действовать из долга? Потому что так должно сделаться. Это гуна благости. Исполнять долг. Поэтому, когда мы видим человека при всех обстоятельствах, что бы с ним ни случилось, прославляют его или его хулят, богат он или беден он, получил он что-то или нет, прославили его или раскритиковали, он все равно продолжает действовать, исполнять свой долг перед Господом, считая его самым высшим благодетелем своей жизни, считая его целью, средством и методом своей жизни. Это проявление гуны благости. И он не зависит от окружающих условий. Поэтому Кришна сказал, что счастье и несчастье, их исчезновение в должный срок, подобны смене зимы и лет, они рождаются из чувственного восприятия у Арджуны. Поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы они его не беспокоили. И Прабхупада говорит, те, кто не обеспокоены, их называют тхиры. Тхира – это означает саттва тхиры. Что это означает? Находящиеся в гуне благости. Находящиеся в гуне благости. Они никогда не подыгрывают окружающей среде. То есть они не вовлекаются в эти тяжбы материальной деятельности. Потому что одно будет трансформироваться в другое. Это признаки гуны благости. Когда мы здесь видим постоянство, стабильность, это все признаки гуны благости. Независимость от этих двух крайних точек зрения, черное и белое, это признаки гуны благости в человеческом сознании. Не на человеческом языке, что я вот сейчас мягко говорю, это проявление гуны благости. Но что я говорю, это не важно. Самое главное, я говорю таким приятным голосом, и все думают, да, он с самого начала говорил, когда мы испытываем удовлетворение, и нам приятно, это гуна благости. Значит, он сейчас сам в благости, и мы в благости, наконец-то. Нет, смотря что я говорю, зачем я говорю, с какой целью, с какими мотивами, это определит, в какой гуне я сейчас веду речь, а не мой мягкий голос и все остальное. Итак, Капила Муни объясняет, как определить признаки гун в процессе бхакти-йоги. Если человек проявляет сепаратизм, если человек считает один вид служения самым главным по сравнению с другими, если он склонен нарушать регулирующие принципы бхакти-йоги, если он склонен впадать в гнев, в жадность, в иллюзию, если он проявляет чрезмерное желание спать, индивидуализм, то все это признаки гуны невежества. Признаки гуны невежества. Вот очень часто мы можем наблюдать, что какой-то вид служения самый важный, человек считает. Как слон может считать, что самая лучшая форма жизни какая? Слон. А обезьяна дура, потому что она считает, что самая лучшая форма жизни какая? Обезьяна. Поэтому, говорится, это и есть признаки невежества. Когда мы думаем, что то, что у нас лучше получается, это и есть самое важное служение. Потому что наша природа такова, что у нас получается то, что природой в нас развито. А природа развивается в процессе прошлой деятельности, все наши способности и таланты. То есть мы воспринимаем как гуна-карму. Гуна-карму. Поэтому мы не можем оценить другие виды служения. Мы будем думать, самый главный вид служения, это, допустим, распространять книги. Кто-то будет говорить, самый главный вид служения, это пирожные делать. Кто-то будет говорить, самый главный распространять пирожные, мороженые. Кто-то будет говорить, нет, самый главный вид деятельности, это пуджарить. Кто-то говорит, ну, понятно, пуджарить, распространять пирожные, книги. Нет, самое главное, хвост иметь. Ну, это я к тому, что вот как в этом мультфильме. Крылья, хвост и ноги. Видели, нет? Мультик. И каждый считал, что это самое главное, потому что они все были в тамасе. Все трое были в тамасе. Вот так же и мы. Когда мы в гоне невежества, мы можем не заметить, что мы считаем свой вид деятельности самым важным, самым главным. А поскольку мы исполняем очень хорошо самое важное и самое главное, кто самый важный и самый главный тогда? Я, правильно. Я. Человек начинает, да, почему вы ко мне не прислушиваетесь? Я ли не молодец? Я ли не удалец, так сказать? И так далее. У него начинаются претензии на положение, на то, чтобы считались его мнением. И он, это что? Это признаки чего? Ложной гордости. И с ним уже так нельзя. С ним уже так нельзя, с такой личностью. И поэтому Бхактивинода Тхакура описывает в этих комментариях, Прупада ссылается на Бхактивинода Тхакура, он именно об этом говорит, что гордость как раз предшествует падению. Почему человек падает в основном? От гордости. От ложной гордости, потому что ложная гордость вызывает оскорбительное умонастроение по отношению к другим. Поэтому эта ящерица, она оскорбительно была настроена к птице. Птица была оскорбительно настроена к страусу. Потому что он говорит, эй, птичка, полетим, так за крыло подняла, такое маленькое крылышко, такое огромное тело. Там еды. Во! А то, сколько там еды? Во! Во! А эта птица раз. Во! Руки подняла. Итак, все гордятся, Прупада говорит об этом, и в шастрах говорится, каждый гордится своим грошом, своими ногами, хвостом, крыльями. Вот это гуны. И каждый гордится. Кто-то гордится, что он такой, я могу сломать это за 3 секунды. Я могу тебе в челюсть так дать, что ты, так сказать, станешь дурачком. И да, иногда вот люди говорят, я могу с удара сломать доску. Я могу с удара сломать тебе челюсть. Я могу с одного тычка выколоть тебе глаза. Я могу подпрыгнуть, пнуть тебе в кадык, и ты захлебнешься кровью. Какая это гуна? Невежество. Желание разрушать и гордиться этим. Смотрите. Я могу перестрелять всех. И все думают, ну это несомненно гуна благости. Нет, человек этим гордится. Гордится. Другой человек говорит, я столько могу выжрать. Выкушать водочки вообще. С 3 бутылок не падаю. А курить-то могу вообще. Пачку в день, 2 в день, 3 в день. У меня же... Знаете, сколько у меня женщин было? И человек в этот момент думает, что это так здорово, это так почетно. Это показывает, что вы крутой, что вы просто, ну, гений просто. Видите, как гуны? Человек гордится этим. Он даже не осознает, чем он гордится. Посмотрите, какая у меня прическа, какие у меня волосы. Посмотрите, какие у меня когти. Человек гордится, он даже не может понять, это признаки гуны страсти. Вы посмотрите, как меня все любят. Или любят. Или любут. Посмотрите, какая у меня одежда. Вы видали мою машину? Нет, вы пойдите посмотрите. Это какие гуны? Благости, несомненно. Несомненно, гуна благости. Итак, люди становятся гордыми. Другой говорит, я так следую всему. Ни разу, ни черта не выпил, не сожрал никакой гадости. Эти тетки все в тамасе и в раджасе, вожделеющие клюшки. Я знаю столько шлок. Я ни разу не проспал ни одного мангала арати. И так далее. Это признаки какой гуны? Страсти, несомненно. Опять же, это гуна страсти. Да кто же вот не может назвать проявление гуны благости? И в Бхагавад-гите Кришна говорит, гуна благости просветляет, возвышает. Итак, мы определили, что такое просветляет. Мы начинаем видеть это в себе. Начинаем видеть это в себе. Начинаем, поскольку мы видим это в себе, то мы начинаем также это видеть, что? В окружающих. Просветляет. Это делает нас реалистами. Мы видим, что папа-то наш не в гуне благости.

Не могу. Мать не велит. А с богатыми? О, да вы что? Идите, скажите, что я пришел. Директор банно-прачечного комбината. О. Такая уважаемая личность, такой бизнесмен. О, столько. Во, я вам тогда отдам свои деньги. Ой, да что вы, что вы? Да извините нас, да простите. Простите. Такой преданный привлекся нашим движением, богатый. Если человек пришел служить сюда, да, вся слава ему. Но если он пришел тут показать, что он такой важный, такая важная фигура, царь, который мгновенно может отречься и даже одеть одежды, пусть сначала от этого избавится. Мы будем разговаривать. Зачем с таким человеком буду разговаривать? Он не поймет ничего. В гуне страсти невозможно понять ничего. Что же говорить о гуне невежества? Да? О чем говорить? Просто говорить ради того, чтобы уважение свое какое-то сыскать. Вот Прупада и говорил. Это пустая трата времени. Не давайте никому воровать своего времени. Лучше потратьте его на тех, кто понимает это. Но они так, они свои горцы. Да я не понимаю, да вы что? Да я все понимаю, что лучше вас. Ты говоришь, что ты благоприятный. На самом деле ты неблагоприятный. Вот Дакша так и начал свой разговор с Господом Шивой. Тебя зовут Шива, что означает благоприятный. Но на самом деле ты неблагоприятный. Как мать Шачи, когда Адвайта Ачарья вдохновил Господа Чайтанью отречься, она прибежала к нему и сказала: ты Адвайта, на самом деле ты Двайта, а не Адвайта. Адвайта значит недвойственный. Она сказала: на самом деле тебя зовут Адвайта, недвойственный, на самом деле ты двойственный. Таким образом она сказала: лицемер. И совершила вайшнава апарадхи. Из-за чего она так восприняла? Она была привязана к мирским представлениям и счастью, которые Адвайта Ачарья своей проповедью разрушил. Ее планы. И она так сильно разгневалась. Это называется, когда вожделение не удовлетворено, тогда возникает что? Гнев. И все, что говорит человек, бред, все, что он делает, безумие. И все, к чему это приводит? Лишь смерть. И она болтать начала всякую чушь, потому что ее планы — это сексуальные планы. Желание разбогатеть. Человеку все мало, мало, мало. Что, а что нужно человеку? Много? 2 метра сырой земли. Вот квартира. А в животе, когда он рождается, много ли жилплощади ему надо? В детстве вот столько, а когда уже в преклонном возрасте 2 метра. Да и то 2 метра, я думаю, даже там. Сколько сейчас стандарт могилы? Не, ну серьезно. Сколько? 2? 2 на 2? В глубину сколько? Есть могильщики? Сколько в глубину? Так? Видите, по горло. Будем хоронить. В полиэтиленовых пакетах, стоя, закопанные по пояс. Называется экономия кладбищ. В полиэтиленовых пакетах — это сохранение леса. Стоя — это плотность, меньше площади. И по пояс — меньше закапывания. То есть меньше платить тем, кто копает. Вот кладбище. Все в полиэтиленовых пакетах, стоя, закопанные по пояс. И можно не посмотреть, даже фотографии можно не ставить. Бюст. Можно приходить, поклоняться. Кого-то эта идея, смотрю, вдохновила. Ольга Петровна, так шмежи, что. Смотри, так не похорони никого. А то скажешь, что я сказал. Пожалуйста, вопросы есть? Сострадание бывает в невежестве. Это когда мы испытываем чувство сострадания, но абсолютно отсутствует знание. Мы сострадаем так, что мы разрушаем еще больше. Это сострадание. То есть само чувство помочь есть. Но мы помогаем так, что еще хуже становится. Это называется сострадание в невежестве. Сострадание в страсти – это когда мы хотим, чтобы все знали, что мы такие сострадательные. Все почувствовали, как мы сострадаем. Чтобы все ценили наше сострадание. А в гуне благости это сострадание в знании. Мы знаем, что необходимо дать человеку. Знание. Знание. Дать человеку знание – это истинное сострадание. Истинное сострадание. Обучить его, дать ему знание. Это истинное сострадание. Дать ему знание. Это самбанда гьян называется. Или дивья гьян. Это и есть сострадание. Вадания называют, да? Сострадание? Да. Смотря к чему привязан человек. Сострадание в невежестве называется жалостью. Сострадание в страсти называется благодетельство. Сострадание в гуне благости называется мудрость. Трансцендентальное сострадание называется бхакти. Или вот то, что называют ахимса. Это вне гун. Это ахимса. Потому что в гунах это называют химса, джива химса. Причинение вреда. Потому что люди в материальных гунах в основном сострадают телу и какому-то мирским представлениям живого существа. Помогают их, обучают, как им стать счастливыми в браке, как им стать, ну, такой мирской. Но джива ахимса, сострадание к другим живым существам, оно всегда связано с дхармой, с религией. Это сострадание. Есть вопросы? Я не сказал, что с богатыми запрещено. Те, кто приходят, как богатые люди, с ними не... Господь Чайтанья почему не встретился с Махараджем Пратапарудрой? Потому что он царь? Потому что он царь? Он гордился своим царским положением. Он что, не встретился с ним, потому что он глупый? Или что? Что государство было помехой? Что у него было очень много денег, власти? Конечно. Он себе это присвоил. Он считал, что это ему принадлежит. Потому что он был тупой. Он не понимал, что Ишавася и нам сорвам. Что это такая иллюзия, что нам что-то принадлежит. Как вот мы думаем, что это тело принадлежит нам. Но оно нам не принадлежит. Так ведь? Это факт. Это научный факт, что тело нам не принадлежит. А? Как думаешь? Научный факт? А? Вот, убедись. Я могу тебя убедить сейчас после лекции. Очень быстро. Вопрос в том, что в то же время, как бы, встречаться с нищими, тоже такими же тупыми. Они не были тупыми. Они были невинными. Ты немножко как бы не различаешь невинных и гордых вот таких людей. Невинные люди, как животные. Животные как вот они, хорошие или плохие? Ну что значит? Разные животные. Ну давай, какие? Какие животные виноваты? А какие не виноваты? Поэтому животные невинные. Они просто на инстинктах живут. Еда, секс, сон, оборона. Они невинны. Невинны это означает, они не ведают, что творят. У них нету какой-то гордости, там, зависти. Животные. Можно видеть по их. Они вступают в половые отношения сезонно. Они жрут ровно столько, сколько могут сожрать. Понимаешь? И так далее, и так далее, и так далее. Но он не был животным. Он не называл его тупым. Он назвал его глупым. Глупый и тупой – это разные вещи. Невежа, глупый, глупец. Что он присвоил себе то, что ему не принадлежит. В этом проявилась глупость. Как вы думаете, можно отобрать у человека деньги? А? Так они ж его. Были ваши, а стали наши. Так легко. Это лишь дело техники. А тело можно отобрать? Можно. А чего нельзя отобрать? Так человек должен понять, что ему принадлежит, что не принадлежит. Поэтому приводится пример. Когда человек умирает, он очень хорошо осознает, что ему принадлежит. Очень хорошо. Ничего. Он подыхает и думает, елки, ничего мне, оказывается, не принадлежит, даже гроб. Потому что он тоже здесь остается. А меня куда-то тянут в другое место. Так как же надо быть таким глупым, чтобы считать, что это мое? Раз это твое, ты возьми его. Возьми. Возьми своих детей, возьми свою жену в гроб туда же. Богатство, все деньги туда в гроб положи. Раньше вот все, что человека, все в гроб ему ложили. И как ты думаешь, он там с этим пользовался, что ли? Это ему пригодится за гробные жизни, баксы там, то все. Мерседес туда загнали ему. Все. Пирамиду сделали. Хеопса. Рамзес III. Или этот фараона того Ахламона. Был такой. Тутанхамон. Нищие люди, они не цари, они не приходят как цари, они не приходят как обладатели власти или чего-то. Вот почему он с ним. Они невинны, они страдают, они достойны сострадания были. А этот человек, он был гордый такой. Он говорит, нет, в таком состоянии я не буду с ними общаться. Суть была не в его государстве, не в положении, а в том, что он все это, с этим себя отождествлял, и он с такой позиции хотел встретиться с Господом. Это была пустая трата времени. Поэтому он не стал. Да нафига он нужен? Что-то у него там со своими представлениями. Сидеть с ним, это вдалбливать, что-то объяснять, он еще больше разгневается. Какой смысл? Давать дураку хороший совет, это что? Только злить его. И он сказал, мало того, что он гордый, да он что, дурак, да еще и обманщик, притворщик. Вот что я ему скажу? Вот человек в таком состоянии придет и начнет что-то спрашивать. Вот что ему скажете? Если вы скажете ему какие-то истины, он только разгневается еще больше. Потому что он увидит в этих истинах, что он, видишь ли, не такой, несовершенный. Вы заденете его. Разве он оценит? Говорится, Махарадж Рахугана твердо верил в философский поиск истины. У них нету такой твердой веры в философский поиск абсолютной истины. Потому что, чтобы тот, кто имеет твердую веру в философский поиск абсолютной истины, их называют гьяни. Он не был гьяни. Понимаешь, да? Он не был гьяни. И те люди тоже не были гьяни. Но, по крайней мере, они что? Не были гордыми. Так ведь? Вот ты представишь, такой нищий на помойке, что ты ему скажешь, что он обидится? Что ты живешь на помойке? Да, я живу на помойке. Ты что, царя из себя изобразил? Что шутите? Какой я царь? я ничто уже стал. Они обычно себя так, да кто я такой? Они очень смиренные. А эти все гордые, ты что, попробуй затронь их. Вот найди в нашей общине самых богатых и затронь их. Попробуй им что-то сказать. И подружись после этого с ними. А? Нет, они поэтому дружат с этими, со всеми. Все время вокруг них этого. Друзья. Ну вы-то знаете, кто возле них крутится? Потом это, они не делают это по указанию моему или что-то. Они все там свои уже дела, они уже цеха понадкрывали. То есть, и потом, когда уже все это, они уже, они говорят, ой, мы хотели вам сказать. Ой, он хотел с вами поговорить, но вас очень боится. Что вы телефон у него вытащили, посмотрели. Детский сад. И люди лезут там к тем, ну, со своими желаниями, со своими идеями лезут. Но есть другие люди богатые, которые приходят, сами предлагают. Они говорят, вот я бы хотел занять свои деньги в том-то, послужить вам, вашему движению Кришне. Меня очень привлекает. Человек приходит смиренно, не приходит как... Он говорит, я хотел бы, я начал понимать, что эти деньги должны использоваться для служения Богу. Тогда почему не поговорить с таким человеком? Как мне правильно их занять? Я-то не квалифицирован, вы не могли бы мне помочь? Вот у меня есть 100 тысяч долларов, я бы хотел как-то их занять, чтобы это принесло благо всем людям, так сказать, и мне, всем. Он приходит за советом человек, чего ему бояться? Кто его не поймет? Что вы что, дурак, 100 тысяч долларов хотите нам отдать? Вы, наверное, сумасшедший. Человек говорит, а вам как раз я и не хочу отдать. Я хочу их отдать Богу. Как это сделать, поскольку вы тут говорите, что вы квалифицированы? Как люди, коммерсанты, многие они, когда к ним приходят, они говорят, да мы рады помочь, но когда мы видим, как используются наши средства, мы, у нас вдохновение исчезает давать эти деньги. Вот и все. Поэтому мы должны объяснять, почему так делается. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, ему дал один человек очень большую крупную сумму денег на Food for Life. А Шрила Бхактисиддханта Сарасвати считал, что в нашем движении нет выставок, трансцендентных выставок. И он сделал очень огромную трансцендентальную выставку. Там всякие картины, вот, ну, там Вишну, как выглядит, там то все, всякие картины из Лил Кришны были, гопи там с Кришной, там то все. И очень много людей стали приходить на эту выставку. И этот богатый человек пришел к Шрила Бхактисиддханте Сарасвати и сказал, почему вы использовали мои деньги не по назначению? Он сказал, в смысле? Он сказал, это я же пожертвовал на Food for Life. Бхактисиддханта Сарасвати сказал, как переводится Food for Life? Он сказал, пища для жизни. Он сказал, для жизни чего? Он сказал, ну как, для вообще для жизни? Он сказал, вот это и есть пища для жизни. Что все остальное пища для тела, которое мертво. Вы будете, он сказал, вы хотите, чтобы мы устроили Food for Life на кладбище для мертвецов? Всем им на бугорок положили по тарелке каши. Он сказал, а что, какую-то чушь говорите? Он так разнервился. Он говорит, говорю чушь не я, а вы. Потом Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, у него в банке хранились, не в банке из-под пепсиколы, а в банке из-под майонеза, хранились лакшми. Он собрал и отдал этому человеку. И сказал, уходите. И он ушел. Довольный, что ему вернули деньги. И в шастрах говорится, если человек пожертвовал деньги садху или браману и взял их обратно, то он уничтожил свою жизнь. Все, его жизнь разрушилась. Это лишь дело времени. Поэтому ману говорит, если вы говорите, я отдаю, нельзя говорить слово, дайте назад. Я даю. Все. Один раз говорится. Поэтому в шастрах говорится, три вещи человек должен соблюдать, когда он совершает пожертвования. Кто помнит, какие? Первое. Не гордиться. Чем? Да, что он пожелал. Не гордиться. Следующее что? Нет. А? Нет, это третье. Правильно. не жалеть об этом. То есть дать столько, чтобы не жалеть. И тому, чтобы потом не жалеть. И третье, это не быть подозрительным. Успокойся. Не быть подозрительным. То есть означает, что человек не должен потом говорить, куда это истратили, а правильно ли это истратили или неправильно. Все. Если человек соблюдает эти три вещи, он может совершить пожертвование. Шрила Прабхупада иногда говорил, когда человек приходил, ему деньги давал, он говорил, это что, ради хороших отношений со мной? Человек говорил, да. Прабхупада говорил, мне не надо. Вы не можете купить меня за деньги. Человек говорит, о, нет, я в смысле имею в виду с Богом. Он сказал, хорошо, давай. Поэтому передо мной глазки не строй. Если я вот тебя принял это пожертвование, передо мной глазки не строй, от меня ничего не требует. Вот все от Бога требую теперь. То люди жертвуют, а потом перед вами приходят. Можно? Прям хочется обратно отдать. Думаешь, что это такое? Пока не давал, он так сказать, вел себя так. А теперь дал денег уже. Что-то от тебя ждет. Я говорю, кому дал-то? Или на ваше усмотрение. Он говорит, а почему вы так сделали? Ну ты же сказал, на мое усмотрение. Не, ну я-то имел в виду, ну, на ваше усмотрение. Странно. Не поймешь, люди. Они, видимо, сами не соображают, что говорят. Я озадачил тут наших браманов недавно. Дал им денег. И говорю, распорядитесь, как считаете нужным, на ваше усмотрение. Это была для них самая большая пытка. Потому что все думали, что он имеет в виду. Вот жили ж мы спокойно, теперь он нам дал пожертвование. Почему он так сделал? Бхакти Апава Махарадж собрал мешок денег целый и сказал, на твое усмотрение. Я поделил эти деньги на несколько пачек и отдал их браманам и сказал, это на ваше усмотрение. Они потерялись, бедные, как давай страдать они. Жили бы спокойно. Одна брахман бегала ко мне. Может, вот туда их? А может, вот туда? А я вот туда? Один говорит, а я вот туда? А я перед этим сказал, только никому не говорите. Никому, ни мне, ни перед кем не оправдывайтесь. Потратьте так, как вы считаете нужным. Они сказали, а как нужно? Я перечислил им, как нужно. Это было такое, это экзамен. Видите, сразу, какое беспокойство, когда на нашего смотрите. Еще открыто дали. Дали бы скрыто. Да мы и так потратили бы на свое усмотрение. А так открыто. Потратить на свое усмотрение. Кто-то с гордостью. Отдаю это в фонд голодающих. Кто-то. Как в анекдоте? Расскажите анекдот в конце. Как один мужчина, он был очень богатым. Правильно, что ты выключил.